Ари, спокойно, слишком спокойно произнесла Анти. Знаешь что, ты, когда матку убить не смог, тебе, как было очень приятно. Парень хмыкнул. Понимаю, ответил он. Вызов, вызов, Саманта сощурилась. Это не вызов, это... Девушка поплотнее закуталась в длинную накидку. Меня, Анти вздохнула. Я, как будто мне снова 7. И мама объясняет, что такое энергия. Меня это просто бесит. Последнее предложение Саманта буквально выплюнула. С такой злостью, что было очевидно, она не отступит. Тогда, Анти, произнес Ринель, сначала тебе нужно разобраться, что такое эти пределы. Само собой, уже спокойно и ровно ответила девушка. У тебя записи Майтус с собой? Нет, в марке, ответила Ринель. Анти, одной тебе будет это не потянуть. Да, хмуро спросила девушка. А вот мой муж справился с теорией создания ключей. Один. А во, познакомишь? Усмехнулся Ари. Я не уверена, что сама его знаю, негромко произнесла девушка. Думала, пребывала в иллюзии, что я-то уж точно знаю. Но, как оказалось, обманывалась. Анти, ты совсем как-то радикально настроилась, заметил парень. Саманта вздохнула. Это неплохо, произнесла она, смотря вдаль. И нехорошо, это факт, я столько знаю. Но, почему-то, это, не беру в расчет, это как знать, что лошадь может бежать галопом, но ездить только шагом. Почему так? А потому что так привычно, безопасно, просто. Девушка замолчала. Она стояла с таким лицом, словно на пирамиду смотрела. Я, получается, хочу жить вместе с Ари, вновь заговорила Саманта, с тем, кого я с детства знаю. Но живу я рядом с Аринелем Тайфалом, магистром и третьим наследником. И этого мужчину, я не знаю, почти не знаю. Парадокс, Даяна и Кинара знают. Юлиса знает больше, чем я, даже Талия и то. А я лишь тем озабочена, чтобы главной быть. Вот Сиси этой ерундой не страдает. Она просто искренне желает быть максимально полезной. Анти, я не хочу, чтобы вы были полезными, негромко произнес Ринель. Вот именно, Саманта поиграла желваками. А Ринель Тайфал, например, четко знает, какие женщины ему нравятся и нужны, и как он видит жизнь с ними. Ведь это ты сделал такую атмосферу. Нет, не только я, уверенно ответила Ринель. Если исходить из теории Майтус, то все входящие в эгрегор семьи, неважно, одаренные они или нет, формируют этот самый эгрегор, и я это лично наблюдаю. Саманта несколько мгновений молчала, потом провела пальцами по лбу. «Какие ты признаки видишь, когда происходит это явление?» – спросила Анти и уточнила. «Отступление. Ты с Юлисой и Антарией проверяла именно это?» – уточнил уже парень. Анти действительно, пока шли сюда, пыталась говорить с сестрами Алестис. И, судя по тому, что захотела поговорить с Ари отдельно, что-то для себя поняла. «Что я увидел?» – деловито произнес Ринель. «Сначала. Нет, подожди. Сейчас», Ари собрал мысли в кучу. «Разумный тебя слушает», мерно заговорила Ринель, смотря на дворфов, которые расчистили себе поле для деятельности и готовили инструмент. «Ты видишь его интерес, он не отвлекается». Затем Хаэм, а Ринель снова замолчал. Саманта его не торопила, но искоса смотрела на парня. «Нет, тут надо комплексно, Анти», произнес, наконец, Ари. «Вот сейчас я вспомнил, что при этом я испытывал. Похоже на то, когда щит балансируешь, что-то типа этого, знаешь, это когда держишь ровный канал, в голове такой легкий шум», уточнила девушка. «Похоже, да», кивнула Ринель. «Так вот, ты рассказываешь, и в какой-то момент собеседник словно сдувается, факт, что он старается тебя прервать, любым способом, и я так делала», спросила Анти. «Да», коротко ответил парень. «Ты сменила тему, Талия, например, пошла по привычному для нее пути, и вот сейчас я подумал, выходит, разумный пытается прервать канал, то есть я что, забирал при этом энергию? У меня сейчас голова стала тяжелой», задумчиво заметила Саманта. «Кстати, Даяна как-то говорила, что голова именно тяжелой становится», заметила Ринель. Один из дворфов в этот момент размахнулся кувалдой. «Ант, это упругое», прокомментировал молотобоец после удара. Комментарий был более экспрессивный. Саманта приложила холодную ладонь ко лбу, стало чуть полегче. «Кстати, да, они сейчас стояли вдвоем, потому что это Анти попросила остальных, чтобы они пока дали возможность переговорить. Юлиса, Антария и Вен стояли в шагах в 20 и тоже смотрели, что делают дворфы. Интересно, что это такое они обсуждают», произнесла Антария. такие лица, словно кого-то на пирамиду унесли. Когда это в нашей семейке все было ровно и гладко», — хмыкнула Юлиса. Антария слегка улыбнулась. «Анти что-то прям совсем мрачное», — произнесла она. «Надеюсь, она не против, что Саита?» «Ну, нет, вряд ли», — усомнилась Юлиса. «Анти никогда про это, в таком ключе, что она против. Может, передумала», — сказала Антария. «Знаешь, как бывает, вроде согласна, а когда до дела, сестра, ты мне до смерти будешь тот вечер на колеснике поминать?» — скривилась Юлиса. «Вообще не хотела», — усмехнулась Тари. «Но раз ты упомянула, то да, пример хороший», — Юлиса задумалась. Потом тряхнула головой. «Не», — произнесла она, — «с чего бы Саманте вдруг так сменить поведение? Вспомни, она еще до свадьбы Мелики говорила, что не против». «Так сколько времени уже прошло», — заметила Антария. «Вообще-то еще года нет», — усмехнулась Юлиса. «Да», — Антария реально удивилась. «Ант, а такое ощущение, что лет 10. Но если серьезно», — продолжила Юлиса, — «думаю, что Анти будет, ну, немного не по себе. Но когда сама с ребенком повозится, все будет нормально. А ты-то откуда знаешь?» — удивилась Тари. «Я такой ребенок», — вздохнула Юлиса. «Сначала мамы был холодок, тем более, они прекрасно помнили, чей я ребенок. А потом, это были самые лучшие годы детства, точнее, тогда и было детство. У нас все вместе бегали», — произнесла Антария. «Ты думаешь, у моего папы в замке было разделение?» — иронично заметила Юлиса. «Попробуй только начни заявлять, что ты какая-то не такая. Накосячишь, тебя хворостиной приложат, как и остальных. Ох, помню, мы из замка на реку сбежали», — Антария чуть поморщилась. «Я тогда едва не утонула, зад потом дня 3 горел. Ну, а эти», — Юлиса кивнула на парочку, — «вообще в пограничном замке выросли. Если Саманта начнет на ребенка, причем ребенка Атри, коситься, тогда с этим миром что-то сильно не так, и опять неудача. Дварфы не смогли прорубить оболочку Маговода. Она пружинит, ударить толком по ней не получается. Остаются только небольшие засечки. И теперь остается только констатировать факт, что загадку Халайкалана быстро разгадать не получится. Можно сделать следующее. Поехать к тем пунктам, где должны стоять кристаллы Камманита. Там должны быть открытые проводники, но на это уже нет времени. Это же нужно не только к Дрейну вернуться, но и пересечь плотину, и с той стороны найти такое же здание или его остатки. Со слов Аронтыра, он таких зданий на другом берегу озера не видел. Так-то там горы начинаются. Вполне возможно, что в этих горах что-то было, или даже есть. Ага, например, со стороны равнины Айрат там есть шахта. То есть, да, опять надо ехать и смотреть, но это дело не на 10 дней, и даже не на сезон. Тут можно очень много времени потратить, и при этом, результат может быть чисто информативно-познавательным, без практических бонусов. Возможно, в будущем, будет время. Пишу и сам сомневаюсь, откуда оно появится. Что, с матками уже разобрались? Или с Диафосом все ясно, и тут еще эта проблема с пределами. Те, кто будут исследовать тот же Халайкалан, они смогут понять, а самое главное, принять то, что увидят, найдут. Ладно, гипотезы. Первое. Вода – это источник механической энергии. Она двигала механизмы, которые могут быть спрятаны в стенах или вообще, на дне маговодов. Например, там есть какие-нибудь люки, под которыми и спрятаны механизмы. Ну, а почему нет? Тоже версия. Вторая. Вода – это носитель заряда. То есть именно вода, пробегая около проводников, создает переменное поле. Но тут такие проблемы. Это же что за устройство или метода, которое позволяет так ровно, полосами, заряжать воду? Забавно, хе-хе. Вода же не куски металла, частями озера, в данном случае, водохранилище, не зарядишь. Третья. Комбинация первых двух. Вода, все же источник мех-энергии. Но двигала она не механизм, а формулу. Что-то типа модифицированного щита или типа того. Критика. А тогда были одаренные, которые такое могли создать. С другой стороны, как-то сумели же создать сам Халайкалан. Не дает покоя бруствер галереи. Зачем он нужен был? Допустим, в стенах проводник. А в бруствере тогда что? Просто сделали из такого же материала? Тогда почему галерея из обычного рекона? Непонятно. Собираемся. Завтра выезжаем обратно. Здесь пока делать больше нечего. Разумеется, эта неудача бесит. С другой стороны, походу удалось выйти на другую проблему. И ее тоже нужно решать. Обязательно. Иначе, как империя будет в принципе развиваться? Энергия. Недаром Тирон писал, что нужно всегда иметь в виду, что она есть, и что энергия вносит свои и очень серьезные коррективы. Я ведь тоже до своего предела добил. У меня тоже это есть, я тут не оригинальная снежинка. Но, кстати, возможно, что проблема пределов даст возможность решить вопрос с фокусом энергии. Если удастся как-то направить энергию фокуса на решение проблемы пределов, это будет очень здорово. Поселение Миннар, дом Тайфолов, 27 день осени, утро. Выехать планировали пораньше, поэтому едва солнце поднялось, в доме началась суета. Казалось бы, жили тут всего ничего, а надо прям собираться. Циси выгребла золу из печи, тщательно. После завтрака перемыли всю ту нехитрую и скудную посуду, что имелось в доме. Каминан в этот момент мыла пол, и решительно, даже несколько грубовато отказалась от помощи, мотивируя это тем, что все это время не помогало Циси. Так что остальным осталось только взять свои вещи и выйти из дома. «А что там Арис с Центурионом обсуждает?» – спросила Юлиса. «Они уже сидели на узлах около дома. Я так, слышала немного, что этот Девалье хочет снова на стену», – ответила Антария. «Тут же что-то типа передержки. Сам Девалье был в Кианросе. Вот оно что», – кивнула Юлиса. «Даян, а вы сегодня, почему не в доспехах?» «Анти», – коротко ответила Даяна. «Она углядела, что у меня и талии имеется рваный фон. А, это вроде когда одаренный начинает перетруждаться», – произнесла Юлиса. «Да», – кивнула Дея. «Поэтому мы все сегодня отдыхаем», – Аринель кивнул Центуриону. Девалье при этом обрел сурово решительный вид. Ари что-то добавил, с уставным лицом наследника. Центурион вытянулся, приложил кулак к груди. Ари подошел к остальным, с задумчивым видом. «И что он хотел?» – поинтересовалась Юлиса. «Попасть туда, где много врагов», — ответила Ринель. «Все-таки наша империя — странное место». «Почему?» — удивилась Юлиса. «Ну, тут спокойно, Юль», — ответил Ари. «Нет антов, тепло, скучновато, конечно, но зато не убьют. Я бы тоже отсюда рванула», — заметила Антария. «Как представлю, что сюда на пару лет меня бы отправили, аж тошно». «Тари, все, кто здесь сейчас», — произнес Ринель. «Большая часть из Кианроса. Эти легионеры точно на стене уже вовсю настоялись». Но, он сделал жест в ту сторону, куда ушел Центурион. «И раз уж так вышло, Тари», продолжил парень, «их, когда они прибудут к нам, тоже глянь. Надеюсь, ты не забыла про мое поручение?» «Да пока не жалуюсь на память», усмехнулась Антария. «Вопрос только один. Я уже кандидатур себе приглядела. Надо начинать собирать отряд воедино. То есть, в том числе, нужно его оформить». «Что за отряд?» – с удивлением произнесла Юлиса. «Примерно такой же, как крестейрцы», – ответила Ринель, – «но с нюансами. Сейчас поедем, по пути расскажу». «Да, мне тоже интересно», – хмыкнула Антария. «Ты мне так и не пояснил, почему нужно будет проверять на боязнь высоты». «Децирион», – насмешливо ответил Ари, – «вы в курсе, есть такая штука, как военная тайна. Сначала я тебя проверю, Тари, подойдешь ты или нет, а потом посмотрим. Я так-то еще и невеста третьего наследника», – спокойно и с легким холодком ответила Антария. «Читайте, будущая принцесса, как минимум. Так что, ваше высочество, я буду в любом случае иметь доступ к государственным тайнам». «Ты что, обиделась что ли?» – усмехнулся Аринель. «Бери пример с Юли. Смотри, она спокойно стоит, не спрашивает». «Потому что спрошу чуть позже», — ответила Юлиса. «Надеюсь, в отношении меня нет вопросов по поводу уровня доступа». «Фокус в том», — с теплом произнес Ари, — «что вопроса и не было. Я точно знаю, что вы в курсе, когда и что можно спросить, а когда нет. Ладно, вон, да расташей лошадей ведут. Тайфол, я же запомню, с тем и тебе не соскочить», — с угрозой заявила Антария. А интонации при этом были такие, словно говорила Юлиса. И даже голос был сильно похожим в этот момент. Аринель и Юлиса с удивлением посмотрели на Антарию. Та в ответ ухмыльнулась. «Интересные у вас таланты проступают», — хмыкнул Ари. Глава 5. 29 день осени, утро. 2/3 дневного перехода от Дрейна. В этих краях о том, что пришла зима, судит по тому, насколько сильные туманы бывают по утрам. Условной зимой, в холодное время года, в окрестностях озера Ильян утром всегда разливается молоко. В эту ночь тоже было довольно холодно. Поэтому и туман на берег выкатил густой, такой, что уже в 10 шагах остаются только смутные силуэты, а в 20 уже вообще ничего не видно. В этой белой пелене тонули звуки. Поэтому силуэты пары всадников возникли вдруг, словно они материализовались. И только когда разумные и лошади стали более-менее видны, послышались звуки. Негромкий разговор, позвякивание сбруи. Вслед за первыми всадниками, в шагах в 5-6 ехала следующая пара, за ними и Ларинны наедине. И вскоре из тумана проступила пара лошадей, тянущих здоровую повозку, размерами с рычий фургон, но полностью из дерева. Колеса у повозки были массивные и при этом широкие. Замыкала отряд пара всадниц-арчанок. «Тут можно войско спрятать и потом потерять», — заметил Ринель, посмотрев назад. Повозку он не видел, а только едущих следом Юлису с Антарией. Гристос вопросительно приподняла брови. Ари покачал головой, показывая, что все порядки. «А доспешники не потеряются?» — спросила Саманта. «Нет, Хагвар говорил, что они наши силуэты видят», — ответил Ари. «Как мы в зрении». «Только у них красным подсвечивается». «Вот как», — слегка удивилась Анти. «И на каком расстоянии? Я вот сейчас даже в зрении до Русташи не вижу». «Кстати, да», — произнес Ринель. «А почему зрение сбоит, как думаешь? Туман же, это просто капли воды». «Вот именно», — произнесла Саманта. «Вода в обычном состоянии энергию плохо проводит». «Точно», — кивнул Ари. «Как просто». «Кстати, именно Саманта все-таки одну из версий работы Халайкалана и отмела». Точнее переставила его в самый конец вероятности исполнения. Все-таки, фундаментальные знания, усвоенные лично, это большое подспорье. Вода в обычном состоянии не проводит энергию. Энергия, при воздействии на воду растекается по поверхности. Если быть еще точнее, по границе двух сред. Воздух, так-то, в обычном состоянии тоже энергию не проводит. Саманта напомнила, что идея их щита СТ, как раз и основана на явлении распространения энергии по границам сред. Поэтому она изучала эту тему плотно. Ари же скорректировал плотинную гипотезу с зарядом воды в такую, что энергию как раз и пускали по границам двух сред. В этом случае становилось оправданным создание такого большого водного зеркала, и сведения от Авиан тут были в жилу. Ну, что над озером имелось что-то типа крыши. Вот и назначение такого сооружения, чтобы волн не было. Но вот какой момент тут был. Если Халайкалан был построен именно на таком основании, то первое, практичный вывод, его не запустить сейчас, никак, то есть знание становится отвлеченным любопытством, не привязанным к практике, а, значит, сейчас изучение плотины будет нецелесообразной тратой ресурсов. Второе, зачем сейрусы, а точнее, те, кто через них действовали, стремились разрушить плотину, если над озером нет крыши, значит, объект не функционален. Или стоящие за сейрусами тоже не знают, как работал Халайкалан, а лишь имеют сведения, что он вырабатывает энергию. Третье – вода, идущая в сливы. Если быть точнее, сама конструкция водоводов. Там есть серьезный перепад высот, то есть неминуемо граница сред сильно искажается. Тогда нужно было делать так, чтобы водоводы как бы продолжали зеркало озера. Вопросы, вопросы. С другой стороны, а что еще делать в дороге? Как не обдумывать что-нибудь? Аринель вытер лицо тыльной стороны руки, на которой была надета перчатка. Влажность, понятно, здесь была просто бешеная. Выходит, в тумане можно прятаться, произнес Аринель. Ни визуально, ни энергетически никого в нем не увидеть. Саманта ответила не сразу. Кстати, как удобно, что тут есть дорога. С пути не собьешься, и лошади сами идут, видя границы полотна. А уж Айден тем более не собьется. «Ты про Мелорн, я правильно поняла?» – произнесла, наконец, Анти. «Ну да», – кивнул Ари. «Получается, туман может заменить временно полог, или ваш щит. Защиту он не даст», – заметила Саманта. «Достаточно будет самой простой формулы, которая создает перемещение воздуха, и тумана нет». «Ну, так матки же пока не применяют такие формулы», – ответила Ринель. «Да, но», – Анти нахмурилась. «А вот если они видят так, как доспешники, оружие-то у них дальнобойное есть». «Аргумент», — покивал Ари. «Да и как туман делать? В серьезных масштабах? Ну, если чисто в порядке исследования», — задумчиво ответил Анти. «Нам что нужно сделать? Должно быть два условия. Влажность и резкий перепад температур. Вот Ант, мимо них в молочной пелене промелькнули тени. Доспешники развлекаются». На лице Саманты появилось укоризненное выражение. «Тебе не кажется?» — произнесла она. Что они уже вполне освоились с этими доспехами. «Ну, Хагвар их усиленно натаскивает, ничего удивительного», — ответил Ари. «Вот о чем они опять говорят с такими ролицами», — произнесла Юлиса. Разговор Тайфолов был почти не слышен. Доносились только отдельные фразы, а то и слова. «Гарантию даю, опять про какую-нибудь высокоумную что не выговорить сразу», — ответила Антария. «Они после Халайкалана, словно в каком-то угаре постоянно. «Вчера слышала, ну, в одной палатке спали», — ответила Юлиса. «Но я только и поняла, что энергия по воде растекается, по каким-то границам. Выходит, Юлис, вон там», — Антария показала на Саманту. «В самом деле, едет будущая глава Академии, если уж сейчас ее так заносит. И в чем тут проблема?» — хмыкнула Юлиса. «Наоборот, одни плюсы. Уже есть, так сказать, наследница. Не надо будет искать, не надо будет на лояльность проверять. Ага, там как раз наоборот будет», — усмехнулась Антария. «Она будет проверять. Ант, а не слишком ли плотный контроль? Это же будет даже не пернуть. Фу, сестра», — поморщилась Юлиса. «Я понимаю, влияние окружения, но извольте в присутствии наследной принцессы выбирать выражение». «Да-да», — иронично ответила Антария. «А я вот помню, ваше высочество, сегодня утром вы так интересно выбирали выражение. Да эта Талия, самка озабоченная, достала будить», — проворчала Юлиса. «Когда уже у нее это пройдет? Так-то Талия только утром и лакомится», — усмехнулась снова Антария. «Или ты ей завидуешь? Ой, давай без этих закидок, а?» — поморщилась Юлиса. «Просто я не хочу вот так, в палатке». «Ну да, в трапезной же гораздо удобнее», — ухмыльнулась Антария. «Так, госпожа Иридис, выбирайте выражение», — притворно возмутилась принцесса. «Сегодня Талия ехала вместе с Цисей Каминан в вагине дворфов, а, соответственно, в ее доспехе бегал Хагвар. Саманта выдала указание, что Талии нужно продолжать восстанавливаться. Цитата: «Ты недавно инициировалась, не надо уходить на истощение, это может сильно навредить. Дорога была очень ровной, поэтому дремать в фургоне было одно удовольствие, что Талия и делала. Причем, ей было весьма комфортно, даже, наверное, больше, чем в экипаже, который едет от столицы в Артезиус. Там приходится сидеть, а здесь типа лежала на узлах, при этом смотря в заднюю открытую дверь вагина. Дварфы в пути всегда открывают заднюю дверь». Добрав сна, Талия, проснувшись, смотрела через дверь на Дару и Ташу, которые следом ехали, на туман, на Каминан, которая, сгорбившись у самой двери, там света было больше, опять что-то, то ли писала, то ли рисовала. И, пусть это и сомнительное достижение, Ти в этот момент вообще ни о чем не думала. Голова была восхитительно пустой. А потом девушку с чего-то понесло на воспоминания. Она вспомнила, как они с сестрой в прошлом году уезжали из дома. Тогда вообще ничего не предвещало последующих событий. Талия вообще опасалась, что учебный год пройдет очень скучно. Тогда они еще не знали, что рядом с Тейфалами никогда не бывает скучно. Страшно бывает, и весело, приятно, а да, трудно. Но вот скуки не бывает, по определению. Мариан так и не вернулась со своим избранником, но прислала письмо. Трелан рассказывал, что она довольна тем, куда попала. Ну, а в письме непосредственно к Талии, Мариан ехидно спрашивала, когда там уже Ти замуж-то выйдет, а то она уже обрела такой статус. Талия потрогала браслет на руке. По идее, надо бы, ну, ускорить события. Тейфал, конечно, не тот мужик, которого можно заставить, но с другой стороны, он не какой-то, ну, не станет он в этом деле в позу вставать. Но вот какое дело, даже Юлиса, которая, так-то, должна первой хотеть, не торопилась. А Саманта, та просто уверена на весь круг, даже на два круга, на 10, Ант, Цесси. Талия покосилась на нее. Цесс сидела рядом, на лавке. Да, вот уж кто, она точно про это не переживает. Ти была свидетелем того, насколько Ри дорожит этой девушкой. И вообще, Талия вспомнила слова той же Юлисы про Цесси. Тут уже дело не в Тейфале. Поэтому, вот положа руку на сердце, никто из них и не волновался. Такая у них сложилась семейка. Например, Саманта и Юлиса, которые по определению должны враждовать. Обе покомандовать большие любительницы. И они же реально как-то притерлись. Они не терпели друг друга, не создали себе свои лагеря. Да, вот тоже удивительно. Сколько Талия видела всяких коллективов, неизбежно возникает какая-то иерархия. Вот, например, в их группе, в Юлисонском тогда еще корпусе, до всех событий так и было. Несколько лагерей. И в других местах, все время Ти видела, как возникают некие линии подчинения, официальные и неофициальные. А в их семье, словно, как бы это описать, как будто каждый на своем месте, таком, которое ему лично подходит. Ну, и если совсем откровенно, то ту же Цесси воспринимают именно, как жену Ари. Вот у кого сомнения есть, старшие Тейфалы так считают, что уж про остальных говорить. Талия хмыкнула. Кто бы ей сказал, всего лишь год назад, что она будет ехать в вагине дворфов и думать о таком. Это было никак не предугадать. А уж то, что я буду, оказалась одаренная и вовсе. Ти вспомнила Кристейр, недавнюю битву в Марке. Прошло столько событий, что казалось, будто не год минул, а полжизни. Но матушка все равно ворчит, усмехнулась про себя Талия. Марка Тейфал, Ронар Варнус Маллустерье, магистр воздуха, маг Дуктус. Прибыв в Марку, Ронар Тирье даже наружу не пошел. Портал, вот что интересовало его в первую очередь. Магистр сначала молча осматривался и делал это очень долго. Прошло несколько переходов через портал, туда и обратно, а магистр все ходил, смотрел, щупал балки, наблюдал за переходами, а потом он взял в оборот Эмиля Конте и Ксентарию Тейфал. Эти двое не застали магистра Тирье в академии, поэтому были сильно удивлены, как совершенно посторонний человек так быстро разобрался, что такое портал в Марке Тейфал. Магистр Тирье сходу понял те расчеты, про которые говорили Конте и Ксентария, удивленно приподнял брови, когда услышал про количество балок, про систему двойного контура питания. Удивился, но стал задавать очень точные, профессиональные вопросы. «Значит, вы вышли на уровень пробоя вне планеты?» – уточнил Тирье. «Да, магистр», – ответил Эмиль. «Более того, Тирье приподнял бровь, а Эмиль просто засомневался, можно ли говорить о недавнем инциденте с пришелицей извне. С другой стороны, та самая девушка, прибывшая издалека, спокойно по Марке бегает. Недавно через этот портал перешел разумный», — заговорила Ксентария. «И она перешла извне, с другой планеты, магистр». Тирье слегка сощурился. «То есть, это уже не теория», — медленно произнес он. «Значит, Эллиус смог развить эти идеи». Ронар Тирье смотрел вокруг, и он видел не стены, балки, пробойник. Он видел то воплощение своей мечты, ради которой он пожертвовал статусом, именем, семьей и самим собой. Он даже сейчас продолжал рефлекторно искать набалдашник трости, с которой уже, казалось, сжился. А теперь она более была не нужна. Ровно так же, как Тирье видел планетарный портал, Цевитас, старый его приятель, соперник и прочее, видел сейчас в Ронаре такое же воплощение мечты, излечение основного магоканала разумного. Ронар сейчас ощущал себя так хорошо, что готов был на стену встать. «Магистр, мы сейчас работаем над кое-чем», — заговорила Ксентария. «Думаю, вам будет это не менее интересно». «Да», — мужчина посмотрел на девушку. «Какие же они молодые, и как это хорошо, что такие юные, а работают уже на столь серьезном уровне. У них впереди вся жизнь, они полны силы и энергии, и смогут многое сделать. И сейчас им не нужно лавировать между интересами знатных родов, постоянно держать в голове не только научные изыскания, а еще и слабости власть имущих, особенности интрижек, кто под кем ходит, их жизнь, их способности, все это можно применять по назначению, а не распылять силы на пробежке по домам знати. И, самое главное, они чувствуют свою значимость, свое достоинство. Достоинство – это самое главное. Те, кто был рядом с Ронаром в начале пути, никого из них не осталось, потому что лучше стоять на стене, там окружающие тебя люди в тебе нуждаются, тебя ценят. Глава сказала, чуть улыбнулась Ксентария, что после осмотра портала, вам нужно это показать. «Ну, тогда показывай», кивнул магистр. Когда они вышли наружу, то мужчина невольно замедлил шаг, увидев исполинский конус матки. «Ксентария, Конрад мне что-то говорил, про какую-то живую матку», произнес Тирье. «Да», кивнула девушка. «Вон там, магистр, на горизонте действительно маячил еще один конус. С ней бьется Риана Эльвари, Единение и Аринель», произнесла Ксентария. «И, насколько я знаю, сдвигов особых у них нет». «А что они хотят сделать?» — спросил мужчина. «Они хотят, как я поняла, поговорить с маткой», — ответила девушка. «Правда, сейчас они пытаются хотя бы ее внимание привлечь». Ронар пару шагов молчал. «Да, что-то я давно не выбирался из поместья», — вздохнул мужчина. «Очень давно. Заговорить с маткой. Раньше бы это звучало, как отборный бред, как и планетарный портал», — спросила Ксентария. На лице Тирье выползла довольная и чуть грустная улыбка. «Да, Ксентария», — усмехнулся мужчина, — «как и планетарный портал. Сабрина встречала магистра Тирье лично». «Сабрина, а ты все хорошеешь», — усмехнулся мужчина. «Приятно тебя снова видеть». «И мне, учитель», — с теплом ответила глава. «Как всегда, сразу к делу». «Я достаточно отдыхал, Сабрина», — ответил Тирье. «И теперь хочу использовать себя полностью. Пока я лечился, ознакомился с новой системой счета. И хочу заметить, это просто гениальная простота. Вижу, вы решили не просто развиваться, а рветесь вперед. У нас тут есть возмутитель спокойствия, улыбнулась Сабрина, который постоянно нас куда-то тащит. Ао, конкурент, довольно произнес магистр. А Ринель Тейфал здесь? Нет, он уехал исследовать Хлейкалан, ответила Сабрина, но вскоре должен вернуться. Хлейкалан, удивился Тире, который тоже в молодости немало полазил по плотине. Видимо, он ему тоже не дает покоя. Учитель, улыбнулась глава, но что же мы стоим на пороге? Глава сделала приглашающий жест. Ксентария мне сейчас обещала, с нетерпением в голосе произнес Тире, идя по коридору, что я увижу что-то весьма необычное. Скорее, это иной взгляд на привычные вещи, ответила Сабрина. Но этот взгляд позволил нам расширить понимание энергии, как явления. Они зашли в помещение, которое было учебным классом, но сейчас тут был легкий беспорядок. Столы были сдвинуты так, чтобы образовать один большой, и на этом столе были навалены бумаги. «Уже серьезно применяется», — уточнил Тире, кивнув на бумаги, на которых он увидел значки новой системы счета. «Более того, учитель», — ответила Сабрина, — «без этой системы счета мы бы не вышли и на новую теорию энергии». Тире подошел к доске, он увидел знакомый почерк Мелиал. «Но вот смысл написанных выражений. В основе новой концепции, — заговорила Сабрина, — лежит поведение проводника в энергофоне». Глава дошла до начала вычислений, написанных Самантой Тейфал. «Вот это, учитель!» — женщина провела пальцем под формулой. «Это выражение описывает поведение проводника в постоянном фоне энергии». Сабрина открыла створку доски. Там была нарисована картинка вектора «проводник». «Вот», — произнесла глава. Это наблюдение и дало толчок к размышлению. «Сабрин, я вижу», — сухо произнес Ронартерье. Сабрина хмыкнула про себя. Подобное поведение бывшего главы кафедры Дуктус было привычным. Он всегда сам разбирался и часто делал такие замечания, что даже никому в голову не приходили. И при этом, в состоянии познания, часто бывал не слишком приятным в общении. Хамил, грубил и мог даже применить насилие, если его начинали доставать. «Сабрина, есть еще доска?» – бросил магистр. «Конечно», – усмехнулась глава, зная привычки магистра Тире. «Ксентария, проводи и объясни, что потребуется». Ронару Тире обязательно требовался слушатель, причем такой, который может задать вопросы. И да, свои умозаключения ему требовалось записывать именно на доску. Такая вот особенность. А Тире окинул взглядом записанное. «А это кто писал?» – спросил он, показывая на формулы, выписанные Самантой. «Саманта Тейфал, учитель», — ответила Сабрина. «Собственно, первичное описание идеи — это ее заслуга». «А она где?» — строго спросил магистр. «В отъезде, вместе с Аринелем», — ответила женщина. «Понятно», — кивнул Тире. «Ксентария, идем». «Ну, все, теперь этот фанатик не успокоится, пока не разберет все по косточкам. Давай сразу, я ненавижу головоломки. Работать с людьми — это я люблю. Но ломать голову над какой-то заумной проблемой не мое, понимаешь? Я тебя вот послушал, рука к кобуре тянется». Разговор Рейхагвара около Хлейкалана. Туман стал быстро таять, после того, как светило достаточно поднялось над горизонтом. Вот уже стали видны дарасташи, которые ехали позади вагинодворфов. А буквально полчаса, и открылся простор над озером и степью. И снова это открытое пространство, под таким же бескрайним небом, стало внушать ощущение собственной незначительности. «Тейфал, Юлиса подъехала поближе, теперь нужды следовать колонной на расстоянии видимости уже не было. Что ты на это озеро все пялишься? Хочешь, буду на тебя», — хмыкнула Ри. «Мне без разницы, хотя, на тебя приятнее, чем на озеро, гораздо». Юлиса сделала на лице нечитаемое выражение, то ли смутиться хотела, то ли оскалиться. «Ну, и о чем ты тут думаешь?» С легкой иронией в голосе спросила девушка. «Да я все чаще ощущаю желание», — ответил Ари. «И чем дальше, тем сильнее. Взять и прочесать империю, прямо от северного берега, цепью. А то куда ни поеду, все какие-то загадки». «Нет, Ари», — заговорила все это время молчавшая Саманта. «Например, Хлейкалан никому был не интересен, пока ты туда не приехал. То есть, именно ты фокус возмущения. Это ты к чему сейчас?» — поинтересовался парень. «Теория Майтус», — ответил Анти, и снова замолчала, причем с отрешенным видом, показывая, что разговаривать пока дальше не желает. Юлиса покачала головой. «Вы только это, с ума не сойдите, ладно», — произнесла принцесса. а то вы что-то глубоко стали копать. Вас и раньше было не понять, а теперь вы словно на другом языке разговариваете. Поймешь, Юль, усмехнулся Ари. Да, слегка удивилась Юлиса. Мы в одной семье, ответил парень, и фокус внимания будет распределяться на всех нас, насколько я понимаю. Юлиса с некоторой опаской посмотрела на Тейфала. Ари, а может вы это, хотя бы немного притормозите, а то ты не успеешь на трон сесть, а уже все секреты мироздания будут раскрыты. Юль, да мы еще только-только начали, спокойно ответила Ринель, только мозги напрягли более-менее серьезно. Вот, например, один факт, единица тепла, она поставлена единицей потому, что это температура тела, причем не только у людей. Ты вот в курсе, что у всех разумных температура тела одна и та же, и что, не поняла принцесса, в отдельности просто факт, ответила Ринель. Но вот если подставить размышления Дарины Майтус о том, что расы – это не естественное положение дел, а специальные действия древних, по выведению разумных с разными признаками. Так, ну Канту, подняла руку Юлиса, останавливая речь парня, я потом опять полдня буду ходить, будто с лошади упала и приложилась головой при этом. Это называется думать, сестра, ехидно заметила Антария, которая тоже подъехала ближе. И да, к этому нужна привычка. О, спасибо, сестра, ядовито ответила Юлиса, а я все пыталась понять, что это такое, а оказалось, вон оно как. Да, все в порядке, Юлис, ухмыльнулась Тари, мне не трудно, и ты скоро привыкнешь, потом даже будешь удивляться, как раньше жила без этого. Слышь, Юлиса сделала суровое лицо, я, Ант, того, ты там это не вот это, а то, туда и все, ясно. Я в восхищении, усмехнулась Антария, не слова мата, а полное ощущение, что ты прям в строю и родилась. Послужись мое, девочка, цыкнула Юлиса, и ты тоже будешь уметь надевать сапоги на свежую голову. В этот момент в шагах в пяти от них внезапно появилась мутная пелена, как будто грязная вода по стеклу растеклась, то есть щит, по которому два раза прошли переливы, значит, в щит попала формула, дважды, не понял, удивленно произнес Ринель, который и поставил этот щит, вот это, прокомментировал Хагвар, и есть тот опыт, про который я говорил, Ринель Тейфал, я уверен, сейчас даже подумать не успел, Тайвара, которая только что отстрелялась по колонне, покивала, и поднялась с земли, вот этот момент, что она стреляла лежа, сейчас это уже кажется абсолютно правильным и самым логичным действием, а ранее ее это на полном серьезе возмутило, и это было еще одним пределом, который пришлось преодолевать. Кстати, Хагвар сразу после того, как Тайвара отстрелялась, встал на этом холмике во весь рост и еще руку вверх вытянул, чтобы ответку не выхватить. «Вы всегда ожидаете нападения?» – спросила девушка. «Нет», – ответил Хагвар. «Никто не сможет постоянно находиться в режиме полной бдительности. Но новичкам именно это и нужно делать – стараться бдить максимально возможное время. Это тоже накопление опыта?» – спокойно спросила Тайвара. «Как говорил мне мой наставник», – ответил Хагвар. «Количество переходит в качество, но только если количество нужное. В какой-то момент это закрепляется в бессознательную реакцию, то есть, ты сначала сделаешь, что нужно, а уже потом это оценишь. Именно это отличает профессионала, у него голова свободна от насущных размышлений, поэтому он успевает подумать в бою. Кстати, это сейчас слышала не только Тайвара, и остальные доспешники тоже. А что было бы дальше?» – спросила девушка. «Ну, вот если бы мы все реально напали, Аринель Тейфал сейчас знает, что рядом есть свои», – ответил Хагвар. «Поэтому отряд двигается по-простому, так как мы их охранение, так что условия не те, чтобы представить. А как надо, если не по-простому?» – спросила Тайвара. «Но с этим же составом, впереди бы ехали два разведчика, один за другим», – ответил Хагвар. «На расстоянии видимости, и позади также. Саманта Тейфал ехала бы в вагине, то есть так, чтобы ее нельзя было сразу убить, а она может поставить щит. Далее, Саманта держит щит, а Ринель Тейфал отработает по выявленным целям. Как ты только что видела, Ринеля убить сложно, даже внезапно. Арьергард зашел бы нам в тыл, и все, либо мы отступаем, либо нас перебьют. А те разведчики, они бы что, погибли? Спросила девушка. Они для этого бы и ехали впереди, ответил парень, чтобы выявить засаду, сами или собой, или, если все-таки их специально пропустили, они тоже по нам потом отработают. Ага, вот для этого и надо, чтобы их было видно, покивала Тайвара. Ясно, отряд подъехал ближе, Аринель Тейфал погрозил пальцем, когда проезжал мимо холмика. «А если бы я стреляла в полную силу?» – спросил Тайвара. «Это тоже чувствуется, это сложно объяснить», – ответил Хагвар. «Но это реально ощущается. В этом случае, Аринель, скорее всего, постарался бы уйти с линии атаки». Тайвара помолчала, но она с каждым мгновением словно закипала, а потом она, запрокинув голову, открыла лицо, чтобы поговорить приватно. Хагвар через мгновение сделал то же самое. «Да как?» – с выражением спросила Тайвара. «Откуда вы это умеете? Анты что, научились делать засады на колонны? Я же видела, какие тут бойцы». «Хагвар, признаю, тут умеют на стене стоять. Но где вы тренировались на колонны нападать?» «Сатамары как раз из засад нападают», – спокойно ответил Хагвар. «В Кристейре, например, нужно было раз в 10 дней доставлять еду на дальний пост. А чтобы эффективно противодействовать, нужно ставить себя на место противника, то есть тренировать нападение из засад». Тайвара смерила парня недоверчивым взглядом. «Ладно», – процедила она, – «сделаю вид, что я поверила». «Тогда продолжаем», – произнес Хагвар. «Мне еще нужно остальным это показать, а для этого нам нужно снова обогнать отряд». «Но я не поверила», – заявила Тайвара. «Достаточно того, что ты сделала вид», – чуть усмехнулся парень. «Иди, отдай доспех Даре». «Эй, Хок», – произнесла девушка. «Ты же понимаешь, что все из тебя вытрясу. Если было бы иначе», — ответил Хагвар, — «то, значит, я тебя неправильно учу». Он резко кивнул, снова надевая забрало. Аринель проводил взглядом унесшихся вперед доспешников. «Надо полагать, впереди будут еще засады». Один из доспешников остался и ушел в хвост колонны. «Видимо, Хагвар опять хочет кого-то из сестер Хигар погонять. Почему я почти просмотрела?» — с досадой спросила в этот момент Юлиса. «Потому что ты, все же, на другую профессию идешь», — ответил Ари. «Или ты собралась мечом махать до старости? Опыт предков говорит, что не получится», — серьезно ответила принцесса. «Даже если бы я и захотела», — Аринель посмотрел на Юлису. «И да, я не ставлю себе такой цели», — добавила девушка. «Мне нужен только настрой». «Ао, да ну вас Канту», — скривилась Антария. «Умники, на, я к Вагину». Антария отстала от авангарда. «Какие же вы все-таки разные», — хмыкнула Ринель. «А вот если честно, Юль, если бы не, ты серьезно сейчас?» — осведомилась девушка. «Тейфал, ну а Талия тогда, что тут делает? Против естества не попрешь. А ведь так с сестрой старались показать себя ледями из столицы. Я вот и поверила даже. А потом, бах, обе в пограничье. Ты сейчас себя убеждаешь или мне рассказываешь?» — чуть иронично спросила Ри. «Мне казалось, мы просто треплемся», — хмыкнула уже Юлиса. «Время убиваем». Их догнала Ивентильвани. «А что сейчас они сделали?» — спросила эльфийка, кивая вслед убежавшим доспешникам. «Тренировка это была, Ивен», — ответила Юлиса. «Учились они колонну атаковать». «Зачем?» — удивилась Ивен. «Офицер специальных сил должен уметь все», — ответил Ари. «И еще немного. Потому что задачи я могу перед ними поставить любые». «В смысле, ты?» — удивилась Иларинны. «Ты, вообще-то, Ивен, разговариваешь с их непосредственным командиром», — насмешливо пояснил Ари. «Или ты думаешь, я такой фактор кому-то передам, чтобы их где-нибудь на стене израсходовали? Или у нас доспехов стало много?» «Ну», — Ивен задумалась, — «с этой стороны, да, так, наверное, будет лучше. Кстати, а что именно они делали?» — поинтересовалась Юлиса. «Я так поняла, по тебе обозначили. А почему именно по тебе?» — без ложной скромности, — первым ударом нужно выбить самого опасного, — ответил Ринель. «На лошадях Тайвара, понятно, ездить не умела и не видела нужды учиться. Парадокс, но здесь, в месте, где нет генератора, она, как боевая единица, стала больше весить, потому что рядом с ней всегда есть разумные, которые могут наполнить хаушу. То есть, по сути, время ее активной деятельности стало практически бесконечным, и перемещаться она может прямо в доспехе. Поэтому, отдав доспех Даре, Тайвара догнала неторопливо едущий Вагин и забралась в открытую заднюю дверь. Талия кивнула ей, когда Тайви оказалась внутри. «Что сегодня делали?» — спросила она. «Отрабатывали атаку на колонну», — спокойно ответила Тайвара. «Вот Ант», — вздохнула Талия, — «а мне запретили». «Эррр, Саманту нужно слушать», — наставительно заметила на это Циси. «Да это понятно», — снова вздохнула Талия, — «но менее досадно не становится. Но ничего, мы еще наверстаем. И я, наконец-то, посоревнуюсь с нашим живчиком». Каминан усмехнулась на эти слова. «Ну, с ней-то все понятно. Она уверена, что Аринеля никому не превзойти. «Слушай, а ты в Сингвар тоже с нами поедешь?» – спросила Талия. «Мне Хагвар говорил, что на его родину», – ответила Тайвара. «Ну, это именно туда», – произнесла Талия и с досадой добавила. «Выбрали же время. Там, сейчас, уже снег выпал, скорее всего». «Снег», – вычленила незнакомые слова Тайвара. «Ну, это когда?» – Талия задумалась. «Ант, а как объяснить-то? Ну, он такой белый, и бывает, когда холодно». «Иней», – уточнила Тайвара. «Типа того, да», – кивнула Талия. «Только его много. В Сингваре может и по шею запросто навалить». А как это?» – опять не поняла Тайвара. «Откуда он наваливается?» «С неба», – Талия почесала в затылке. «Короче, скоро сама увидишь». «Хорошо», – кивнула Тайвара. «Слышь, а ты всегда такая?» – спросила Талия. «Какая?» – приподняла бровь Тайвара. «Ну, словно хотя. Ты же, типа, рекуриар?» – Талия наморщила лоб. «Да, типа того», – кивнула Тайвара. «Тогда понятно», – усмехнулась Талия. «У нас вон, кино, такая же, слова не выдавить». Некоторое время они ехали молча. «Разреши спросить», – заговорила снова Тайвара. «А Ринель Тайфал, Хагвар, таких еще много в Империи?» – Талия задумалась, перебирая знакомых. «Еще Саманта», — ответила вместо Талии Циси. «Да», — даже немного удивилась Талия. «До нее никто формулы стратегического щита не делал», — заметила Циси. На такую фразу от Циси Талия с интересом посмотрела на сестрицу. Просто она не подозревала, что Циси может такое выдать. Да, Ари ее не просто так приметил. Ну, еще Талия про себя с гордостью подумала. То же самое. Позади, рядом с Ташей, пристроилась Антария Эридис. Она о чем-то спросила у Арчанки. «Ну, они же все очень сильные и одаренные», ответила Талия на вопрос Тайвары. «Я даже слышала, что они как это, одаренные нового поколения», вставила снова Циси. «Вот, да», кивнула Талия. «Ясно», кивнула и Тайвара. В этот момент Антария, спрыгнув с лошади, добежала до вагина и забралась внутрь. «Тайвара». Антария подсела к девушке. «А что это вы только что делали?» «Отрабатывали нападение на колонну», спокойно ответила девушка. «А почему именно перестреляли?» С интересом спросила Тари. «Самый опасный боевой юнит», ровно ответила Тайвара. «Подожди, а если бы вы, к примеру, не знали, что он самый опасный?» Продолжала интересоваться Антария. «Объяснение способствует лучшему усвоению», словно наяву услышала Тайвара слова Хагвара. «В данной местности такое нападение не производилось бы сходу», заговорила Тайвара. «Мы бы сначала долго наблюдали, чтобы выявить тех, кто командует, кто является лучшим бойцом». Антария с явным интересом слушала девушку, и Тайвара поймала себя на ощущении, что ей это нравится. «Не рассказывать, а что другой воин интересуется твоим опытом? Но это же риск обнаружения», возразила Антария. «И не просто интересуется, а пытается тут же примерить на себя. Наблюдение производится не теми, кто потом атакует», ответила Тайвара. «Это разные по специализации юниты. За вами бы, например, наблюдала я и Кинара. Причем без доспехов. При нападении мы бы тоже не вступали в прямой бой, а смотрели по сторонам, чтобы вовремя предупредить командира об угрозах». Антария покивала с задумчивым видом. «Ага, то есть разведчики вступают в бой только в крайнем случае», уточнила она. Тайвара утвердительно кивнула. А Талия не спрашивала, потому что это Хагвар рассказывал им тогда, когда они еще в Миннаре были. «Командиров понятно», снова произнесла Антария. «А вот как бы вы выявляли лучших бойцов?» «Ну, обычно, они же и командиры», ответила Тайвара. «А еще, если такой воин не командир, он все равно явно выделяется среди остальных». «Ага, я поняла», покивала Антария. «Лучший доспех, другого вида, оружие отличается». «Именно так», ответила Тайвара. 30 день осени. Эйла, Эйлорадан. Едва через портал прошел первый переход, как единение получило сигнал общей тревоги. Выдало его юнит 316-29. Вместе с сигналом общей тревоги прошло предупреждение об угрозе храму памяти. Вырвавшийся из портала отряд прошел через город до храма, как горячий нож сквозь масло. Так было бы и в реальности, потому что тогда доспешники применяли бы дальнобойное оружие, и обычные жители Эйлорадана были бы им не помеха. Поднятые по тревоге воины Элирен встретили нападающих почти у храма памяти. Несмотря на то, что все защитники погибли, свою задачу они выполнили. А именно, от них требовалось задержать нападающих для организации нормальной обороны храма. Доспешники ворвались в храм, сходу прошли два уровня, а на третьем их встречали не только воины храма, как на двух предыдущих. Вместе с ними был маг-дефенсор. И тут нападающие застряли надолго. По условию учений, Мак убрал щит только через 10 нунсов, это потому, что в реальном бою его бы примерно за это время истощили выстрелами Райфуру. Доспешники прошли, наконец, через ворота, и уперлись в примерно такую же группу на следующем уровне. Кроме этого, позади них в храм забежала еще одна группа воинов, тоже с одаренным в рядах. Суть предложения Ари о том, что вылы должны дежурить одаренные, заключалась еще и в том, что в случае угрозы храму и вообще Мелорнам, они смогут прийти на помощь. Какой был смысл бить холодником по доспешникам? В случае доспеха Тайвары, то есть с батареей, это быстро истощает заряд этой самой батареи. В случае, когда доспех на одаренном, это истощает одаренного. А эльфы очень хорошо стреляют и очень сильно. Например, Иларин из своего лука может совершенно спокойно пробить тяжелый конный доспех. И когда таких стрелков собралась пара десятков, а доспешники оказались заперты между двух щитов, по итогу, еще один уровень доспешники одолеть сумели. По пути Тайвара отошла, так как ей на самом деле истощили батарею, стрелять по доспехам можно было на полном серьезе. А на следующем уровне, кроме дефенсора, в рядах защитников оказался еще и Ингратор, одаренный с дальнобойными формулами в арсенале. А когда завязался бой, с другой стороны подтянулся и Гнифер, а Ринелли это был одаренный, который может на равных сражаться непосредственно с доспешниками. «Хочу заметить», — произнес им Атеоль, когда закончился бой, «что вряд ли у противника будут столь сильные одаренные, Ирин. Предполагать нужно худшие, и Матеоль», — ответил Ринель, «и я теперь доволен. К вашему хранилищу теперь так просто не пройти. Мы следовали вашим указаниям, Ирин», — ответил им Атеоль. «Хотя это было нелогично, постепенно наращивать уровень сопротивления. Это психология, как я и говорил», — ответил Ринель. «Разумные откажутся от дальнейшего сражения, если сразу будет мощное сопротивление, а задача стоит убить нападающих. Для этого нужно их затянуть как можно дальше и истощить по пути. Поэтому нужно создать у них видимость, что они могут справиться, что и было сделано. Обрати внимание, я не рассказывал Хагвару про все это. Я просто поставил перед ним задачу прорваться внутрь. Обычную боевую задачу, то есть они и отступить могли, если бы поняли, что не смогут. Защитники храма стояли с довольными лицами. Вайлери Тейфл, которая здесь и организовывала вот такую оборону, о чем-то говорила с Хагваром. «Что там с тем юнитом из Элауэль?» – спросил Ринель. Атеоль сказала, что он не функционален. «Да, Ирин», – ответил им Атеоль. «Юнит 332 находится в нефункциональном состоянии. Требуется ваше присутствие для проведения диагностики». «Ну, я тут», – хмыкнул Ринель. Глава 6. 30 краткая день осени. Элауэль. Река Юай. Река Юай по берегам заросла кустами станлиса. Эти кусты, с длинными, словно ленточки, листьями, любили места, где побольше воды. А вот почва была им не сильно важна. Поэтому даже на берегах этой речки, где часто сквозь наносы ила просвечивал белый камень, станлис прекрасно себя чувствовал. Пока разумные зачищали Элауэль, им такое попадалось довольно часто. Свидетельство древних эпох. Те, кто бывал в Эйлородоне, например, легко узнавали чаши фонтанов для умывания. Пусть мусорный, с точки зрения эйларинов, мутировавший лес уже изрядно затянул, скрыл в зарослях древние строения, все равно были видны старые мостовые, лестницы, беседки. В кустах того же станлиса можно было отыскать развалины домов или даже почти целые строения эйларинов. По кустам станлиса, кстати, можно было понять, как раньше была устроена водная система Элауэлли, оценить, насколько серьезно она была развита. Там, где была обнаружена матка, местность была, конечно, гораздо сильнее приведена в разрушение, но подальше еще было можно увидеть, оценить, что некогда Элауэль вряд ли сильно уступал по размаху Эйлородону. Вот и берега Юай, пусть и прошло уже много лет и даже веков, все еще хранили следы былого величия. Тут и там проглядывал камень древней набережной. Сохранились даже несколько мостков. Само русло было прямым, как стрела, и хоть было мелким, но равномерно мелким. А возле небольшой пристани, которая была построена для плоскодонных баркасов, легионеры, ожидающие своей очереди на посадку, сидели на каменных скамейках, оставшихся от беседки. Первые подразделения 8-го легиона уже начинали перемещаться из Элауэль. Дело было сделано. Лес зачищен от всех врагов, Идера и Антов. Найден и перемещен Мелорн. Возле матки оставался лишь наблюдательный пост, в виде небольшой крепостицы. Кстати, прямо на месте бывшего нахождения Мелорна ее поставили. Кроме этого, Тут же будут базироваться исследователи из Эйла. Иларины собрались еще поработать с местом, где некогда был один из самых больших их анклавов, а имперский механизм перемещения больших масс разумных вновь заработал. Из лагеря 8-го легиона возле матки стали выходить центурии в походных колоннах исследовать к месту посадки на баркасы, которые потом доставляли бойцов на другую пристань, где уже производилась посадка на колесники и баржи. Легионы, действовавшие в Илауиль, должны будут добраться до портала в Дейранмири и оттуда перейти в Марку Трифл, и это растянется на всю зиму, потому что требовалось переместить не только 8-й легион, но и 10-й, а с ним и подразделения северной группы. Всего по количеству в Марку Трифл должно перейти примерно 4,5 легиона, и это же не только личный состав, но и все хозяйства. Жаль, что нельзя, как Меллорна, и нас сразу отсюда переместить, заметил Диннар Вестфолин, провожая Каэтанию Сейридис. Магистр вместе с Меллорном не переместилась. Проверяли одну идею, по поводу того, насколько у матки работоспособно ее оружие. Пытались зайти в котловину, которую она собой сделала, с разных сторон. И, к сожалению, оружие у матки было вполне исправным. Но в то же время, матка не могла стрелять непрерывно, так что отряд смельчаков, после того, как матка разрядила свое оружие в щит магистра Сейридис, проник таки в котловину. Но что делать дальше? Кирками матку разбивать? Ну, почему же? Ответил Каэтания из-под капюшона на вопрос Вестфолина. Возможно, только таким образом можно переместить не более 20 разумных. Мы это в Марке Трифл проверили. Зона перехода при этом методе весьма небольшая, и при этом очень большой, даже чудовищный расход энергии. Ну, надеюсь, вы, одаренные, что-нибудь придумаете, усмехнулся Вестфолин. Щит же вон, сумели сделать, который луч матки держит. К сожалению, пока лишь обнуляет, заметила Сейридис. То есть щит, расходуя на себя энергию луча, при этом сам теряет стабильность. И пока, к сожалению, мы не можем сделать щит устойчивее. Каэтания, под крестиром у нас и этого не было, хмыкнул Вестфолин. Так что, вы с Самантой отлично поработали. Они подошли к пристани. Около нее покачивались три баркаса. До встречи в Марке, Диннар, произнесла Сейридис. Да, до встречи, кивнул Вестфолин. Он помог магистру перейти на баркас. Там женщину тоже встретили, помогли сесть на скамейку. Потом двое дюжих легионеров устроились по бокам от магистра, чтобы, значит, даму не стиснули. И это была чистая инициатива самих легионеров. Каэтания Сейридис, несмотря на свой довольно нелюдимый нрав и привычку скрываться в балахоне, заработала уважение со стороны воинов. Заработала тем, что, как и они, не раз стояла на стене и прикрывала их, воинов.